природа реальности. Эпиграф. Цивилизованная жизнь, как вам известно, основана на огромном количестве иллюзий, которым все мы охотно подыгрываем. Беда в том, что мы со временем забываем, что это иллюзии, и когда к нам прорывается правда, нас это глубоко потрясает. Баллард. Что такое реальность? Объективная истина, коллективная иллюзия, мнение большинства, продукт исторического понимания, сон? Сон, да, может быть, но если это сон, я от него еще не очнулся. Когда люди начинают копать вглубь, будь то искусственно разграниченные области квантовой физики, биологии, нейрохирургии, математики или любви, они подбираются все ближе и ближе к абсурду, иррациональности и анархии. Все, что они знают, опровергается снова и снова. Земля не плоская. Пиявки не представляют ценности для медицины. Бога нет. Прогресс – это миф. У них есть лишь настоящее. Это происходит не только в глобальных масштабах, а с каждым отдельным человеком. В каждой жизни наступает такой момент, кризис. Ты осознаешь, то, во что ты веришь, ложно. Такое бывает со всеми, но различие заключается в силе воздействия этого открытия. В большинстве случаев люди просто отмахиваются от него и делают вид, что все в порядке. Так они стареют. В конечном счете именно от этого морщатся их лица, горбятся спины, усыхают рты и амбиции. Под весом этого отрицания, под его давлением. В этом люди не уникальны. Самое храброе и безумное, что может сделать любое существо, это измениться. Я был чем-то, а теперь стал чем-то иным. Я всегда был чудовищем, а теперь стал другим чудовищем. Оно умрет и будет чувствовать боль, но все-таки проживет жизнь и, возможно, даже найдет счастье, ибо счастье теперь для меня возможно. Оно по другую сторону боли.